то, что и Монморанси, и Дегис, обуреваемые честолюбием, готовы были принести в жертву ему интересы родной страны. Это отчетливо показано в романе. Монморанси пытался утвердить свое влияние на короля. Герцог Дегис носился с мыслью самому завладеть престолом. Может быть, самую меткую и правительскую характеристику Гизам дал в те времена король Франциск I, который, в отличие от своего сына Генриха, обладал и решительностью, и остротой мысли. На смертном одре он говорил Генриху: «Сын мой, помни, что король так же безразличен Гизам, как и религия, а всего безразличнее им народ. Если ты окружишь себя наемными убийцами, то и в этом случае будешь в большей безопасности, чем в обществе Гизов». После гибели Франциска де Гиза его сын Генрих возглавил католиков и воевал и против гугенотов, и против короля-католика Генриха III с одной целью – самому стать королем. С сочувствием в романе обрисован адмирал Колиньи. Это действительно был человек большого мужества, твердых взглядов, политический деятель с широким кругозором. Он надеялся взять в свои руки руководство политикой страны и направить энергию французских дворян на новую войну с католической Испанией за обладание Нидерландами и тем ослабить внутренние противоречия во Франции. Колиньи стал одной из первых жертв Варфоломеевской ночи. Посланные герцогом де Гизом люди убили адмирала и выбросили тело из окна. Генрих де Гиз толкнул его ногой и, заметив признаки жизни, приказал еще раз пронзить копьем. Дюма правдиво показал нравы французского двора с его вечными интригами, коварством, с борьбой придворных клик, разменной монетой, в которой служили и женитьба на родственнице короля или его фаворитки, и богатство, созданное трудом народа, и самые национальные интересы Франции. Граф Жак де Монтгомери не погиб в Шатле, но сколько было других жертв королевского произвола или придворных интриг, которые кончили жизнь в мрачных стенах этой крепости-тюрьмы. Герои Дюма, независимо от верности писателя, отдельным фактом или характером, действуют, чувствуют, проявляют себя как люди своего времени и своей среды. И, восстанавливая факты, мы в то же время говорим: так могло быть. Дюма в «Двух Дианах» поднял занавес над сценой, на которой выступают главным образом короли и придворные. Франция, ее народ остались в основном за этой сценой, и хотя простые люди в романе только слуги или исполнители воли знатных, именно они оказываются самыми искренними и бескорыстными патриотами своей страны, вроде братьев Пекуа, которые говорят о Франции со слезами на глазах. Для братьев Пекуа возврат Кале – дело национальной чести, а для Габриэля, при всем его благородстве, только козырная карта в игре, которую он ведет с королем и его возлюбленной. Мы невольно приходим к выводу, что народ был более предан интересам родной страны, чем самые блестящие и благородные представители знати. В уста Жана Пекуа Дюма вкладывает простые и прекрасные слова: «Родина только одна». Отбрасывая мелодраму, мы узнаем из романа Дюма немало верного из истории Франции накануне гражданских войн. Дюма писал: «Что такое история? Это гвоздь, на который я вешаю свои картины». Слова писателя не говорят о глубоком уважении к музе Клио, как древние называли богиню истории. Но воздадим должное великому придумщику увлекательных исторических романов. Он все-таки достаточно прочно вбивал гвоздь, на который вешал нарисованные им исторические картины, и в этом смысле выигрывает при сравнении с некоторыми писателями более позднего времени, которые, хотя и были вооружены более глубоким знанием истории, подвешивали свои картины на тонкой нитке недолговечных и фальшивых исторических концепций. Ученые-знатоки истории и литературы не раз с иронией писали о тех, кто изучает историю Франции по романам Александра Дюма. Нет спора, тот, кто ограничится романами Дюма, получит немало легковесных и неверных представлений. Однако, кто же не начинал знакомиться с историей Франции по романам Дюма? Кто начинал не с романов Дюма? Как метко сказал Андре Муруа, никто не читал всех произведений Дюма, но весь мир читал Дюма. И среди читавших, надо полагать, были и те, кто со временем стал знатоками истории Франции и самыми уважаемыми историками. Даже строгая и взыскательная муза Клио, которая, наверное, частенько морщилась и вздрагивала, листая романы Дюма, должна выразить признательность жизнерадостному и неутомимому французскому романисту. Не принадлежа к ее строгим служителям, он сумел разжечь любознательность к ее делам не у одного поколения молодых людей во всем мире. Две Дианы, возможно, не умножат славы Дюма. Достоинства романа снижают надуманные мелодраматические эффекты. Комедийным сценам недостает непосредственности, естественности. Действие кое-где замедляет свойственный Дюма стремительный бег, теряет напряженность. Герои Дюма обычно не склонны к раздумьям и пассивности. Их поступки, как удары шпаги, молниеносны и стремительны. Габриэль же долго блуждает между двумя лагерями, не присоединяясь ни к одному из них, и остается скорее пассивным наблюдателем, чем творцом событий, как мушкетеры в трилогии о Д'Артаньяне или Шут Шико в трилогии о религиозных войнах. Роман омрачен тенью, которая падает от печальной и трагической фигуры Габриэля. Мы не поставим две Дианы в один ряд с тремя мушкетерами и графом Монте-Кристо. И все же роман сохраняет блеск таланта Дюма, и для нашего читателя он обладает и привлекательностью новизны. Последний раз «Две Дианы» издавались в русском переводе в 1913 году и давно уже выпали из доступного юношеству круга чтения. Разве это не радость познакомиться с новым романом замечательного французского писателя? Автор послесловия Завиадье. Конец книги. Июнь 1992 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.